Глава 14. Вот и лето наступило. Стоя у окна, Кричко потянулся, и на его лице появилась довольная улыбка. «Да не говори», — согласился Гуров. «Я на улицу выходил. Солнышко уже припекает». «Пора бы уже. Как-никак июнь на дворе. Самая жара будет в июле». «Лёва, а ты когда в отпуск?» «Вот как раз в июле и пойду». «На 2 недели?» «Да, и еще денька 3 с прошлого года прихвачу. У меня там неделька недогуленная осталась. Вот половину и использую». «Тоже дело хорошее. А я в августе взял 2 недели. Хотим с Наташей на море рвануть. Давно не были. Да и отпуск совпал». «Тоже правильно. Куда поедете?» «Да Наташа нашла местечко. Какой-то курортный поселок под Геленджиком. Для тихого и спокойного отдыха. Как раз то, что нам надо». «Кстати, я недавно Саню Колокольцева встретил, он тоже в отпуск ушел». «Ну а что? Лето — самая горячая пора. Чем там, кстати, дело закончилось с Север-Плюс?» «Да пока не закончилось, следствие идет. Из всех фигурантов, кто на подписке, кто под домашним арестом, в камере никто не парится, что, в общем-то, ожидаемо. А генерального вроде под залог отпустили». «О, это редкость у нас», — усмехнулся Лев Иванович. «Не то, что на Западе. Там такое в порядке вещей». «Ну, я так думаю, генеральный человек не бедный, насобирал родня на залог». «Скорее всего». «А что с Мещеряковой и с Лапиным?» «Вот они как раз на подписке. Гриша, видимо, расположил к себе следака, а вот за Оленьку Димочка похлопотал». «Маркелов?» «Ну, а кто же еще? Там же ведь любовь, морковь и прочие сопли в томате». «К слову о соплях. Я вчера видел одного своего старого приятеля, Лёшку. Так вот, его дочка работает секретарем в суде, в каком-то районном. И знаешь что? Маркелов подал на развод с женой, и скоро у них ожидается слушание». «Будут делить все, что нажито непосильным трудом?» «Наверное. Детей у них вроде нет, так что там только раздел имущества». «Ага, вот и воссоединится этот хрен со своей стервозиной. Мне кажется, Лёва эта сладкая парочка решила не искушать судьбу лишний раз, а куда-нибудь подальше лыжи навострить. Может, даже за границу. Помнишь, Саня рассказывал, что политическая карьера Маркелова тоже на грани краха?» «Помню. За новостями не особо слежу, так что поверю Саше на слово. Может, ты и прав. Ладно, фиг бы с ними. И с Мещеряковой, и с Маркеловым. Пусть будут счастливы, насколько их собственные грешки позволят». «Да они, мне кажется, в них ни чуточки и не раскаиваются. Но вот Гришу Лапина мне тоже жаль. Дело ведь на него все-таки завели за убийство Паши Ларина». «А по Закутько с Залевским?» «Я со следаком говорил, он сказал, что Закутько под вопросом, а по Залевскому пролет фанеры над Парижем. Доказательной базы не хватает. Все друзья и знакомые Коли показали, что он торчал на всякой дряни. Мало ли, перепутал таблеточки, да и отправился к праотцам. К слову, защищать его будет бывший муж Мещеряковой». «Назначили?» «Оленька попросила. Да и Мещеряков, судя по отзывам коллег, и не только, неплохой адвокат. Видать, все же какие-то остатки человеческого у нее есть. Пожалела своего безнадежного влюбленного и абсолютно неревнивого поклонника». «А может, просто решила таким образом отблагодарить его за все услуги? У самой Мещеряковой, я так думаю, адвокат покруче будет?» «Даже не сомневайся, не она найдет так Маркелов, ему это тоже не составит труда. Что-то мне подсказывает, что из этой ямы с дерьмом они выплывут, почти не запачкавшись». «Но это не первый раз. Такое случается сплошь и рядом. Зато кто точно не отвертится, так это Гаврюхин, ну и наш маньяк». «Ну, с маньяком-то понятно, а вот Гаврюхин, думаешь, у него связей нет?» «Не в этом дело, Стас. Он, оказывается, парочке очень влиятельных людей умудрился здорово насолить. А это, сам понимаешь, не какая-то вороватая кладовщица. Так что вряд ли Гаврюхин выкрутится». «Туда ему и дорога. Одним козлом на свободе меньше. И, надеюсь, Царьков в следующий раз будет умнее и хорошенько подумает, прежде чем не совсем честно денежки добывать». «Ага, на благо партии и партийной газеты», — хмыкнул сыщик. «Ой, да лажа все это, Лёва», — скривился Стас. «Тоже на карман себе решил заиметь. А благовидный предлог найти не проблема. У нас 90% преступлений можно этими самыми благовидными предлогами оправдать. Но от этого преступлениями они быть не перестанут». «Да, ты прав. Если вдруг увидишь Царькова, расскажи ему историю Коли и Семена. У него будет еще один повод лишний раз подумать, чтобы знать, с кем стоит связываться, а с кем нет. И продумать все до мелочей, а не действовать с кондачка». Да Николаша с Сёмочкой тоже, казалось бы, все продумали, даже свидетеля нашли. А нет, вон оно все как обернулось. Все же не учли ребятишки некоторых нюансов. Думаешь, если бы не было Гриши, у них было бы больше шансов на успех? Мне кажется, если бы не было Гриши, Ольга бы обратилась к Маркелову, ну или в самом крайнем случае к тому же Кирпичу или еще каким-нибудь криминальным ребятишкам. Но при таком раскладе Залевского с Закутько либо просто бы не нашли, либо их смерть обставили более умно, так что никто бы не подкопался. Лёва, она этим двум авантюристам в любом случае платить не собиралась, так что выход бы обязательно нашла. «Что так, что эдак?» — вздохнул Гуров. «А если бы не авантюрный характер Коли, ребята вообще остались бы живы и здоровы. Чего вообще Залевского потянуло устроить весь этот балаган с шантажом? Денег, что ли, не хватало? У него ведь была популярная и престижная профессия, за которую ни копейки платят. Да и жил в отдельной квартире без родительского контроля. Чего еще человеку не хватало?» «Ты, Лев Иванович, уже сам ответил на этот вопрос. Авантюрный характер Коли. Тянуло вот его на всякие приключения. Натура была такая. А против нее, сам знаешь, не попрешь. Ну, не решил бы шантажировать Ольгу, нашел бы что-нибудь еще. И не факт, что лучше». «Про таких, говорят, у них шило в стуле». «Да, Стас, я с тобой полностью согласен. Одни чудят, а мы разгребаем последствия». «Что поделать?» — развел руками Станислав. «Работа у нас такая. Но зато мы узнали, что произошло с Викой Коротковой. Одной тайной меньше». «Да, только она уже никому не нужна. Ну разве что мать студентки захочет возобновить дело. Я Мише Солнцеву об этом рассказал, а он уж сам решит, как лучше. А нам пора вернуться к своим непосредственным делам». «И то верно», — согласился опер.